«Бабушка, мир дому твоему!» Подходя к ограде, высокопарно поздоровался он. «Как жизнь молодая!» «Спасибо, сынок!» Слова охотливо отозвалась старушка. «Живу пока, скреплю помаленьку, а вы-то как?» Вдруг рассыпалась она в дребезжащем смехе. «Видала я немного назад, как вы в нашей луже-то барахтались. К Ваньке в гости, что ли, приезжали?» «К нему, бабуля, к нему!» Подстраиваясь под бабкино настроение, заулыбался Ухов. «Зверюга его чуть было моему товарищу полжопы не оторвала!» «Да, его окаянный пес, тут никому проход не дает. А че приезжали-то?» «Хотели у него про одно дело узнать, а он и сам ничего не помнит. Ни бельмеса не смыслит. Может быть, вы нам поможете?» «А что такое?» Врожденное или вновь приобретенное любопытство заставило бабусю приблизиться вплотную к изгороди. «В чем суть дела?» «Тут к нему в четверг зять приезжал. Было такое?» «А как же? Точно, приезжал. Да вместе с Галкой. А машину свою, керосинку чертову, аккурат мне под нос поставил. А что такое?» «Нет, все нормально, так и должно быть. Ведь к дому тестя он проехать не мог». «А как ты по такой луже проедешь? Тут я никаких претензий не имею. Но зачем же ночью ее кочегарить, мешать людям спать?» «А он что же, ночью куда-то ездил?» «А то нет, часов 10 укатил, но это еще ничего. А вот потом, когда после 3 ночи вернулся, это уже нахальность». «Точно», — согласился Макс, — «нахальность и невоспитанность, за это надо карать». «Ага, иди, покарай его, как хлебало-то разъявит, хоть святых выноси, стерпела». «Бабуля, а он один уезжал или с женой?» «Один, как уехал один, так и приехал один. Не иначе, как по любовнице шастал». «Это вы точно подметили. Совсем уже стыд потерял». Укоризненно покачав головой, Макс уселся за руль. «Долгих лет тебе, бабушка. И тебе того ж, сынок, желаю». «Ну вот, Иваныч, а ты говорил...» Выезжая на асфальт, удовлетворенно проворчал он. «В нашем деле самое главное — это найти к людям нужный подход». «Макс», — усмехнулся я. «А тебе не кажется, что ты перенял у меня не только речевые обороты, но и этот самый подход к людям? С кем поведешься, от того и наберешься?» Добродушно согласился Ухов. «А что тут плохого? Я бы на твоем месте гордился таким способным учеником, как я. Тем более, что это как раз тот случай, когда ученик превзошел учителя». «Ну и свинья же ты, Ухов, неблагодарная скотина. Обижаешь, начальник, я даже на твой день рождения подарю тебе букет гвоздик с открыткой, в которую напишу: учителю Иванычу пожелаю на ночь я быть всегда трезвым, стройным, как береза, крепким, как орех, девкам для потех». «Заткнись, поэт хренов, и держи руль, а то врежемся в березу, и еще та будет тебе потеха». «Понял? Куда путь держим?» «Думаю, что нам пора заехать в милицию к Фокину. А не рановато ли? Когда он запретит нам заниматься этим делом, тогда уж точно будет поздновато. Тем более, что сведения, добытые нами, имеют не второстепенное значение». В субботу в приемной начальника милиции народу почти не было. Новенькая секретарша Светлана осведомилась, как меня представить и по какому вопросу я пожаловал. «Скажи, что Константин Гончаров пришел, без вопроса, но с Уховым», — сурово ответил я и уселся в единственное мягкое кресло. «Заходите, Владимир Васильевич вас ждет», — почти сразу же объявила Светлана и даже приоткрыла для нас дверь. «Соколики прилетели!» — ехидно улыбаясь, привстал Фокин. «Мама родная, а грязные-то какие! Ну, чистые свиньи! В какой луже валялись?» «В деревенской», — коротко ответил я, собираясь взгромоздиться на стул. «Стой!» — выскочив из-за стола, подполковник протянул нам по листу бумаги. «Подложите под свои грязные задницы, а то вы мне всю обивку уделаете. Ну, рассказывайте, голуби, что вы там наклевали? Если информация будет стоить того, то я прикажу налить вам по чашке чаю». Коротко, но исчерпывающе, я рассказал начальнику все то, что нам удалось узнать с той минуты, когда мы с ним расстались. Слушал он меня, не перебивая, лишь изредка едко и сварливо улыбался, что чрезвычайно мне не нравилось. «Ну, что я могу сказать?» По окончании моего доклада хмыкнул он. «Правильной дорогой идете, товарищи! С отставанием на полчаса, мы к ней тоже прошли, вплоть до визита к Виктору Гаеву. И тут наши с вами пути разошлись. Вы поехали к его тестю, а мы направились к его любовнице, некой Татьяне Протасовой. И к нашему глубокому огорчению она подтвердила, что действительно Виктор приехал к ней в 10 вечера, а отбыл почти в 3 часа ночи. «Врет стерва!» — убежденно воскликнул Макс. «Сговорились, сволочи!» «Я тоже так подумал, но, к сожалению, истину ее слов подтверждает соседка по коммунальной квартире». «Подкупили!» — не унимался Ухов. «Ты бы посмотрел на эту бабку!» С сожалением, глядя на Макса, закурил Фокин. «Не бабулька, а чистая склочница! Слышал бы ты, с каким удовольствием и смаком она ворошила грязное белье этой Татьяны! По-моему, легче подкупить конклав Ватикана, чем эту старую грымзу!» «Непонятно, как вы вышли на эту Татьяну?» «Очень просто. О ней нам втихую поведал сам Виктор. Про ваш визит он нам тоже рассказал. Причем от него не укрылось и то, что вы самозванцы. Короче говоря, орелики, залетели мы с вами в тупик». «Не может такого быть», — подумав, возразил я. «У нас в резерве есть еще Нина Андреевна и ее хахаль Бойчук. Или там вы тоже успели побывать?» «Естественно. А как бы иначе мы вышли на ее сына?» «И неужели вам не показалось странным, что и в том, и в другом случае прямые свидетели как матери, так и сына вдруг засыпают в самый неподходящий момент?» «По-твоему, я похож на идиота?» — усмехнулся Фокин. «Конечно же показалось, но факты вещь упрямая. Татьяна и ее сварливая соседка божатся, что Виктор с 10 до половины третьего был у них в квартире, а ваш уважаемый парикмахер клянется, что всю ночь проспал в объятиях Соколовой. Что же прикажете делать?» «Окажите нам хотя бы одну маленькую любезность. Уточните в ЗАГСе, расторгнут ли брак между Зобовым и Соколовой». «Хорошо, в понедельник я это сделаю», — черкнув в ежедневнике, пообещал подполковник. «Что еще?» «Криминалистическая экспертиза вещей, которую я вам передал, еще не готова?» «Костя, тебе сколько лет? Кто бы и когда бы ее делал?» «Понятно. А как обстоят дела с дядей Пашей?» «Пока жмется, но скоро расколется». «Не сомневаюсь», — направился я к выходу. «Если за тело берется опытная рука». «Ты меня не подкалывай, сукин кот. Между прочим, я и сам стал маленько сомневаться. Шагов говорит, что уж больно просто все получается. Конечно, по пьянке так всегда и бывает. Но в данном случае что-то не так. Ну а тебе, Максим, я бы посоветовал, пока суд до дела, перебраться и жить в Дядькином доме. Мало ли что там они еще могут предпринять». «Спасибо вам за совет», — подталкивая меня к выходу, проворчал Ухов. «Сегодняшнюю ночь я уже провел там». «Ну и как? Никто из незваных гостей не появлялся?» «Нет, только черные коты ночью гадят на цветы. До свидания». «Доброе. Если что, звоните. Прямой телефон знаете». Доставив меня до дому и наотрез отказавшись зайти, Макс поехал на работу, а я, кое-как отряхнув перепачканные брюки, валился домой. «У меня больше нет сил с тобой собачиться!» Скользнув по моей колоритной одежде взглядом, устало сообщила Милка. «Отец, пойди посмотри, в каком виде опять притопал этот обормот! Господи, за что же мне такое наказание?» «Нормальный вид!» Осмотрев меня и не найдя никаких особых изъянов, возразил тесть. «Я хочу сказать, нормальный вид человека, пришедшего с работы. Костя, прими ванну, да пора садиться за стол. Надеюсь, ты голоден?» «Как волк, запираясь в ванне», — ответил я. Пытаясь казаться аккуратным и самостоятельным, я сложил все свое грязное барахло в тазик, насыпал туда полпачки какого-то на редкость вонючего порошка и весь этот благоухающий винегрет залил горячей водой. Вполне удовлетворенный своей хозяйственной сметкой, я встал под горячий душ и заурчал от удовольствия. Постепенно меня согревая, тепло дошло до самой печени, и неожиданно для себя, от избытка охватившего меня чувства, я запел привольно и раскатисто. «Я желал бы быть сучонком, чтобы тысячам девчонкам на моих сидеть ветвях!» Наверное, я пел слишком громко и не очень музыкально, потому что мою арию прервал громкий стук в дверь. «Идиот, замолчи! Прекрати нам рвать уши!» Злобно цыкнула Милка. «Твое чистое белье висит на дверной ручке! Поторапливайся!» Вовсе не собираясь подчиняться ее команде, я все же прекратил свое красивое пение, вылез из ванны, хорошенько вытерся и, приоткрыв дверь, достал одежду. Кроме трусов и майки, мне почему-то предлагалось надеть рубашку и спортивные штаны. Не торопясь, я натянул белье и, совершенно проигнорировав рубашку со штанами, вошел в комнату. Кроме тестя и Милки, за накрытым столом сидели три незнакомые, миловидные женщины и озадаченно смотрели на меня. Что-то в их глазах было такое, что не позволяло мне сдвинуться с места. Так мы и застыли, глядя друг на друга. Они едва слышно постукивали вилками о тарелки, а я задумчиво пощелкивал по животу резинкой от трусов. Это могло продолжаться вечно, но раскатистый и полковничий хохот, больше похожий на ржание старого жеребца, наконец-то привел меня в чувство. «Боже мой!» — стыдливо прикрывая причинное место, воскликнул я. «У нас же гости, какая радость! Простите, но я не совсем одет!» «Константин, ты совсем не одет!» — зашлась от негодования жена. «Перестань поясничать и немедленно выйди из комнаты!» «Милые дамы, простите великодушно, но я просто вынужден покинуть вас на несколько минут. Не скучайте, я мигом!» Уныло одевшись, я зайцем метнулся на кухню. Выходить гостям после такого казуса даже в штанах и рубашке не хотелось. Ну почему мне хронически не везет, даже в мелочах? 3 часа назад на виду у всей деревни плавал в луже, а теперь в непотребном виде вылез на глаза незнакомым бабам. И откуда только они появились? Зачем? И вообще, кто они такие, чтобы Гончаров не мог при них прогуливаться по дому в трусах? Тоже мне пуританки. Наверное, та брюнетка простилась со своей девственностью еще в 8-м классе, а другая рыжая бестия, поди отродясь, не знала, что это такое. А туда же рты пооткрывали, вилочками бренькают, прямо-таки институт благородных девиц. Тьфу ты, ну ты, лапти гнутый. «Ты чего тут ворчишь?» Похохатывая, с сигаретой в зубах, вошел тесть. «Костя, а без трусов ты бы выглядел еще эффектней! И ты туда же, старый немощный! Хоть бы вы меня могли предупредить, что у нас сидят незнакомые дамы, а то я вылетел как дурак!» «Да ладно тебе! Тоже нашел, из-за чего огород городить! Они там уже по рюмке коньяка приняли, и теперь им трава не расти! Хоть рот у голых солдат показывай! От смеха загибаются!» «Что у тебя с Максом? Дядька его не нашелся?» «Нет, дело еще больше запутывается. Вчера все казалось гораздо проще». «Ничего, дай время, и ситуация прояснится. Где сейчас Ухов?» «Поехал на работу». «Вот и отлично. Пусть на ночь остается за старшего. У меня 2 парней заболели. Сейчас я его обрадую». Набирая телефон фирмы, коварно улыбнулся Ефимов. О чем они там говорили, я не прислушивался, поскольку решал довольно сложную задачу. Как бы мне половче проскользнуть в комнату, вытащить из-под батареи начатую бутылку водки и на глазах присутствующих баб незаметно пронести ее на кухню. Однако моим далеко идущим планам не суждено было сбыться. С изуитской улыбкой полковник протянул мне телефонную трубку. «Держи, голожопик! Товарищ Ухов желает сказать тебе пару слов. Не думаю, что они тебя очень обрадуют». «Алло, Иваныч, тут такое дело получается», — замялся он. «Понимаешь, Алексей Николаевич оставляет меня на дежурство». «Это я понял. Говори конкретней и не жуй свиные уши». «Понял. В общем, не мог бы ты сегодняшнюю ночь провести в дядькином доме? Сам понимаешь, там может произойти все, что угодно. Дорожку-то лиходей туда уже протоптали». «Все ясно, работай спокойно. Когда туда лучше нарисоваться? И где ключи от ворот и входной двери? А они у меня в кармане, но как мне тебе их передать?» «Никак, сиди и жди у себя в конторе. 6 часов за ними заеду». «На, как?» — юродствовал тесть. «Отличную информацию ты получил». «Спасибо за пособничество», — в том же тоне ответил я. «Соберите мне тормозок и не забудьте положить туда газовый пистолет и пару памперсов. Я еду ночевать в дом, где свинячат привидения. Может быть, составить тебе компанию? Неохотно предложил полковник. Не нужно, старый ловелас, вам и десятка памперсов не хватит. Ты куда? Уже в дверях меня окликнула Милка. Опять на всю ночь? Приходит, уходит волна быстротечна, а юноши нет и не будет уж вечно, ответил я словами Шиллера и печально перешагнул порог. Идиот! Высунувшись в дверную щель, поставила она точку. Оставив машину на стоянке, к дому Романа Николаевича Зобова я подошел к 7 часам, но сразу заходить не стал. Прогулочным шагом не совсем трезвого человека я несколько раз продефилировал туда и обратно, прежде чем решился открыть калитку. На первый взгляд во дворе все оставалось без изменений. Укрывшись в летней пристройке, я больше часа наблюдал за домом, а когда окончательно уверился в том, что он совершенно пуст, только тогда подошел к двери. Упреждая всякие сюрпризы и неожиданности, я тщательно осмотрел замочные скважины и щели между дверью и косяком. Убедившись, что никаких видимых ловушек тут нет, я перекрестился и отомкнул замки, после чего привязал длинный шнур за дверную ручку и, укрывшись в пристрое, осторожно его потянул. Безо всякого взрыва, с приятным попискиванием, дверь отворилась, и я, отбросив страх, смело прошел на веранду. Тщательно закрыв за собой дверь, я неторопливо обошел весь дом и пришел к выводу, что он, слава богу, необитаем. Это обстоятельство придало мне определенную уверенность и подняло настроение. Спустившись в подполье, я, по совету Макса, выбрал квадратную бутылку самогона, помеченную крестиком, и, пополнив ею свой почти шахтерский тормозок, по крутой лестнице поднялся на чердак. Здесь и был обозначен мой сторожевой пост.